Глава 38. После чая Никита Мартынович повел меня в подсобное помещение, где показал ящик с пузырьками из темного стекла. «Вот, я достал его из-под пола. Бери, сколько тебе нужно». Я не стала наглеть, да мне много и не надо было. 5 флаконов вполне хватит. «А еще я хочу поделиться с тобой маслами». Аптекарь подвел меня к старому буфету, в котором они стояли. «Выбирай». «У вас найдется мерная ложка?» — спросила я. «Будет достаточно совсем немного, чтобы добавить в базовое масло». Он принес мне ложку, и, открыв пузырьки, я принялась отмерять нужное мне количество. Миндальное, лимонное, эвкалиптовое, гвоздики и, конечно же, кедра. «Благодарю вас». Я получала истинное удовольствие, вдыхая ароматы эфирных масел. «Вы даже не представляете, что делаете для меня». «Видя, как светятся твои глаза, я понимаю, как это важно для тебя», — улыбнулся Никита Мартынович. «Занимайся любимым делом, дорогая, и никого не слушай, что бы тебе ни говорили». «Есть тут кто-нибудь? Помогите!» Неожиданно прозвучавший женский голос казался испуганным. Аптекарь удивленно выглянул из подсобки, а потом быстро пошел в зал. Я тоже осторожно выглянула из-за шторки, предполагая, что кому-то срочно понадобилось какое-то лекарство. «Принесите стул! Быстрее!» Молодая девушка по виду служанка бросилась навстречу Никите Мартыновичу. «Я сбегаю за экипажем». Мне было плохо видно, и я вышла из подсобки, чтобы посмотреть, что произошло. Аптекарь усаживал на стул пожилую женщину в темном строгом платье, сжимающую в руке зонт с длинной ручкой. Она была бледна, а по плотно сжатым губам я догадалась, что она испытывает боль. «Что случилось?» Никита Мартынович перевел взгляд с женщины на девушку. «Может, нужно какое-то лекарство?» «У госпожи что-то с ногой. Мы вышли на прогулку, и возле вашей аптеки ее каблук попал между камнями». Служанка чуть ли не плакала, поглядывая на свою хозяйку. «Я найму экипаж, чтобы отвезти ее домой». «Шевелись!» — процедила женщина, бросив на нее злой взгляд. И мне он показался ужасно знакомым. Не глядя на аптекаря, она попросила: «Принесите мне воды». Девушка выскочила из аптеки, а Никита Мартынович пошел на кухню за водой для неожиданной посетительницы. «Ах, какая неприятность!» — прошептала незнакомка, приподнимая подол платья. «Какой идиот делал эти туфли!» «Вы позволите мне взглянуть?» — вежливо поинтересовалась я, догадываясь, что у нее вывих. «Возможно, я смогу вам помочь». Она подняла голову и уставилась на меня тяжелым взглядом. «Вы сможете мне помочь? Чем?» «По крайней мере, я могу попробовать». Я подошла к ней и присела на корточки. «Снимите чулок». Вывихи для меня были делом привычным. Господи, сколько я их заработала за свою спортивную карьеру. «Снять чулок?» — возмутилась незнакомка. «Ты что такое говоришь, девчонка?» «Сквозь него трудно что-то рассмотреть», — терпеливо ответила я. «А я ведь действительно могу помочь». В дверях показался Никита Мартынович, но, увидев мой предупреждающий взгляд, шагнул назад. Женщина спустила чулок, что-то ворча себе под нос, и я ощупала ее ногу. Боковой вывих. Пришлось положить ее конечность на второй стул, чтобы все исправить. «Сейчас будет немного больно», — предупредила я. После чего отвела пятку в осевом направлении от большеберцовой кости, затем повернула стопу внутрь и резко выпрямила ногу. «А, ой-ё!» — закричала она. «Убери руки!» А потом я почувствовала острую боль между лопаток. «Что? Эта старая корга ударила меня зонтом?» «Ну вот почему люди такие? Они что думают, что бессмертные?» От боли меня всегда переклинивало, и близкие друзья знали об этом. Я выпрямилась, выхватила зонтик из рук женщины и стукнула ее в ответ по плечу. Пусть не так сильно, как она меня, но довольно чувствительно. Ненормальная старуха замерла, вытаращив на меня свои черные глазищи. Ее ноздри раздувались, губы превратились в тонкую линию. «Ах ты дрянь!» процедила она, ставя больную ногу на пол и медленно поднимаясь. «Гадкая девчонка!» Я тоже наблюдала за ней прищуренным взглядом, уперев руки в бока. Вот же старая грымза, никак не успокоится. «Я принес вам вино с лекарством, оно облегчит боль». В зал вошел Никита Мартынович с подносом, на котором стоял бокал. «Выпейте, госпожа Эриставе». «Госпожа Эриставе». Я похолодела. «Это родственница Давида? О, черт!» Тем временем она опустила взгляд на свою ногу и удивленно нахмурилась. Видимо, почувствовала облегчение. «Нога еще будет болеть», — холодно сказала я. «Нужно наложить тугую повязку и прикладывать холодное». Женщина протянула руку, взяла вино с подноса, выпила его, а потом вдруг громко рассмеялась. Она хохотала до слез, да так заразительно, что мы с аптекарем тоже не удержались и начали смеяться. «Давно со мной не случалось подобного». Она вытерла слезы платочком и обратилась к Никите Мартыновичу. «Это ваша родственница?» «Я родственница парикмахера Волкова», — ответил я вместо старика. «Елена Федоровна Волкова». «Что ж, Елена Федоровна, благодарю вас за то, что поправили мне ногу». Женщина окинула меня изучающим взглядом. «Только из-за этого и из-за того, что вы рассмешили меня своей непосредственностью, я прощаю вас. Но могу вас заверить, за такое поведение можно получить суровое наказание». «Прошу прощения», — сказала я, думая о том, что прежде чем лупить всех подряд, нужно хотя бы интересоваться, кто они. А то я уже до княжеского рода добралась. «Позвольте, я наложу вам повязку и провожу до экипажа». «Только зонт верни для начала». Госпожа Эриставе кивнула на свою вещь, которую я все еще держала в руке. «Это подарок моего внука». «Так это бабушка Давида». «Мда, только я могла влипнуть в такую историю. Ольга, нужно быть осторожней. Хватит идти на поводу своих эмоций». Прибежавшая служанка с изумлением смотрела, как я накладывала на ногу старухи повязку. «Экипаж ждет, госпожа». «Подождет», — отмахнулась от нее госпожа Эриставе. «Дай извозчику денег». После того, как все было сделано, я помогла ей дойти до кареты, поддерживая под локоть. Она забралась внутрь и вдруг ущипнула меня, высунув руку из окошка. «Усмири свой характер, девчонка, иначе тебе трудно в жизни придется». Экипаж поехал прочь, а я еще долго смотрела ему вслед. «Ты ходишь по лезвию, гадкая девчонка». Мой голос был так похож на голос госпожи Эриставе, что я не удержалась и рассмеялась. «Она как сквозь землю провалилась». Мария Петровна выпила успокоительные капли и упала на софу. «Какая же дрянь! Мерзкая, мерзкая дрянь! Совести совсем нет!» Ольга наверняка уже прочла завещание, в котором говорится, что мать оставила ей все свое приданое. А это земли, много земель. Позвольте мне еще раз усомниться в здравом рассудке вашего покойного супруга. Он не воспользовался приданым своей первой жены, чтобы она могла передать его дочери. Безумец. Николя сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Какая ушлая девица. Никогда бы не подумал, что она на такое способна. Пока еще не поздно, нужно вернуть ее. Женщина не могла больше лежать и села, обмахиваясь веером. «Николя, сынок, я на грани!» «Матушка, до ее совершеннолетия еще столько времени. Успокойтесь!» — усмехнулся молодой человек. «Ольга не сможет скрываться столь долгое время. Это просто невозможно. Замуж ей не выйти без разрешения опекуна. Делать она ничего не умеет. Если даже моя сестрица сдохнет в какой-то канаве, нам-то что? Посмотрите на это с другой стороны, матушка». «С какой?» В глазах Марии Петровны загорелась надежда. «Тогда нам и беспокоиться будет не о чем. Других родственников нет». Николя задумчиво посмотрел сквозь хрустальную рюмку, в которой рубиновым цветом играло вино. «Я нанял человека, который умеет искать беглецов. Он это делает очень умело. Как только мы узнаем, где она, заставим подписать завещание, в котором она все передает в ваши руки. И избавимся от нее. «Да, и отдадим долги барону». Женщина с гордостью посмотрела на своего сына. «Дорогой, ты такой умный! Что бы я без тебя делала?» «Главное, чтобы барон не прознал о завещании ее покойной матери», — молодой человек нахмурился. «Тогда он женится на ней, чтобы прибрать к рукам все добро». «Но кто скажет ему?» — испуганно прошептала Мария Петровна. «О нем знаем только мы с тобой». «Да, поэтому держите язык за зубами, матушка».